Глава вторая. Бергтел. Гигантская, очень ровная пустыня, только не желтая, а состоящая из черного глянцевого песка. Ее пересекает дорога, выложенная каменными плитами, сломанными неровными краями. Она заканчивается у гор, видневшихся на горизонте. По этой дороге сейчас двигаются повозки, рядом с которыми идут барлейские латники. Бергтел шел на несколько метров впереди общей колонны. Именно шел, а не ехал на лошади. По причине агрессивности местных тварей, животные и повозки находились в середине строя, а его люди охраняли их по бокам. Парень даже и не заметил, как потерял ход времени. Их отряд около суток находился в городе Крайгеров. Там они отдохнули, а потом крылатые люди открыли магический портал в эту странную пустыню. В ней все менялось не только быстро, но и как-то странно. Отсутствовали привычные день с ночью, всегда стояли легкие сумерки. Только вокруг преобладал то синий цвет, то алый. Барлеец шагал по гладко отполированным камням. Он делал шаг за шагом, крепко сжимая в обеих руках свое оружие, короткую алебарду с длинной заточенной пикой на конце, и постоянно осматривался по сторонам, словно ждал нападения. «Ну и где же вы пропали, ублюдки?» — подумал наш блондин. Дорога шла по метровой насыпи и была несколько десятков шагов в ширину. Но ему уже известно, что даже такое расстояние их не останавливало. Хотя особого волнения не было, все уже привыкли. Слева послышался пронзительный писк, больно резанувший по ушам. Лошади испуганно захрипели, а из черного песка выпрыгнуло что-то похожее на помесь змеи с каким-то отвратительным существом. Сын главы клана Мрака сделал резкий выпад и словно опытный рыбак насадил летевшую тварь на пику своей алебарды. Острое лезвие с четким хлопком пробило упругое тело, которое задергалось в смертельной агонии. По зеркально отполированному металлу потекла черная жидкость. Парень без всяких эмоций скинул существо с лезвия, размахнулся и одним мощным ударом отрубил ему голову. При этом металл громко зазвенел, ударившись об камень. «Стоит подточить по дороге», подумал Бергтел, и словно опытный мясник уверенно насадил безголовое тело на пику, резким броском выбросив его на песок. Отрубленную голову он также послал вслед, но только с помощью удара бронированного сапога. Два окровавленных куска валялись на черной песчаной поверхности. Латники выставили перед собой алебарды и молча ждали. Как ни странно, но с мясцом ничего не происходило. Это удивляло. Обычно змеи быстро расправлялись с останками своих товарищей, а потом или уходили, или нападали на людей. «Эй, вы что, уснули там? Давайте еще попрыгайте, а то мне скучно стало!» — выкрикнул Бергтел, обращаясь к черной пустыне. Ему уже реально надоела их однообразность. Никакой фантазии и приспособления к тактике врага. Местные обитатели, если их было мало, нападали на отряд только при отсутствии одиночной цели. Поэтому он шел впереди, вызывая всю агрессию на себя. «На равнине каменных змей не стоит бросать такой клич. Эти твари в меру разумны, поэтому могут и принять твой вызов, Бергтел». Сидевшая на лошади Айланта спокойным голосом предупредила командира своей гвардии. Тот молча посмотрел на нее из-под поднятого забрала, потом кивнул, и колонна продолжила движение. «Осталось часа три», — прикидывал Бергтел, смотря на ближайшую гору. Он и не заметил, как кусочки разрубленной твари постепенно исчезли в плотном черном песке. Однако за этим внимательно наблюдал Гор. Морской коршун кружил высоко в небе, постоянно высматривая врагов. Его глазами видела Дея. Она ехала на лошади рядом с хозяйкой Дарвана. И хотя Нормаерка была слишком молода для подобных путешествий, но Айланта ее взяла с собой из-за гора. В таких местах его глаза точно не помешают. Юной же девушке было не по себе от вида черной пустыни. Хотя само путешествие начиналось довольно интересно, город крылатых людей даже смог впечатлить. Но потом они вошли в магический портал. И вот уже много часов их окружает лишь этот мрачный ландшафт. «Как же я хочу назад к дедушке!» — подумала Дея и устало вздохнула. Внезапно в ее голове раздался голос Гора. «Смотри, снова идут!» Его глазами она увидела тысячи движущихся черных бугорков. «Новая атака слева, их даже больше, чем в прошлый раз!» И хотя голос Деи звучал слишком испуганно, но Айланта лишь спокойно кивнула, после чего остановила лошадь и окрикнула Берктела. «Внимание, враги с левого фланга!» Парень отреагировал мгновенно. Он понимал, что впереди их ожидает. «Построиться в два ряда и отойти подальше от края дороги. Действуем как обычно. Не забываем страховать братьев по бокам». Латники повернулись в сторону черного песка, выставив перед собой короткие алебарды. К ним присоединилось 2/3 бойцов с правого фланга. Барлейцы — опытные мастера своего дела, поэтому действовали спокойно. Тем более, если их лидер идет в огонь, то и клан без лишних вопросов движется за ним. Ти-ти-ти! Вскоре начали раздаваться привычные звуки, издаваемые выпрыгивавшими из песка тварями. Очередная массированная атака каменных змей началась. И они, как обычно, попытались задавить людей количеством. Поэтому змееподобные тела вылетали один за другим, устремляясь на острые пики алебард. И хотя там они находили лишь смерть, но у них было одно большое преимущество. В этой атаке уродцев оказалось намного больше, чем раньше. Берктел насадил очередную змею на пику, кое-как стряхнул, мгновенно разрубив пополам. Приходилось торопиться. Кругом взлетали и опускались алебарды, раздавались смертельные крики умиравших каменных змей. «Сейчас, Дея!» — с напряжением в голосе выкрикнула Айланта. Нормаерка закрыла глаза. Она уже давно взяла под контроль двух лошадей, которые теперь рванулись по дороге в обе стороны. На одно животное тут же напали, но Дея смогла отвести коня подальше от отряда. А вот вторая лошадь прорвалась, вылетев на черную пустыню, и побежала. За ней устремились несколько сотен песочных бугорков. И отбивавшимся латникам стало хоть чуточку, но полегче. Змеи еще прыгали с минуту, а потом все внезапно закончилось. Уродцы, словно по невидимой команде, одновременно отступили. Барлейцы же по-быстрому скидывали разрубленные тела обратно на песок. Чем больше эти твари нажрутся, тем будет лучше для всех. «На этот раз нам повезло, погибших нет», — сказала Айланта, остановив свою белую кобылу рядом с Берктелом. «Это хорошо», — выдохнул он и снял шлем, чтобы вытереть пот. Девушка протянула ему свой платок, парень его взял и с благодарностью кивнул. «Я так понимаю, что у нас больше нет свободных лошадей?» — спросил он. Айланта вздохнула. «К сожалению, ты прав. Тогда в следующий раз придется забрать их у вас с Деей». Ей неприятно было слушать такие слова. И не столько из-за потери мобильности, сколько любимого животного. Однако она спокойно кивнула. В этом походе нужно уметь приносить любые жертвы. «Конечно, но, думаю, нам не понадобится больше отвлекать этих тварей». «Уверена?» Берктел посмотрел на высевшуюся вдали гору. «Еще 3 часа идти». Айланта взглянула на черный песок и начертила в воздухе странный знак, который некоторое время горел белым огнем. Кстати, на песке уже не было не только трупа лошади, но и все мертвые змеи исчезли. Они сыты и очень довольны, так что 2 часа точно есть. Мы ведь сможем немного ускориться?» Бергтал кивнул. «Конечно». После чего парень посмотрел на своих воинов. Он их всех лично отбирал, поэтому знал, на что каждый способен. Многие из них слышали их разговор, так что теперь с ожиданием смотрели на своего командира. Блондин всем показал улыбку хищника. «Братья, сейчас побежим до самой горы, поэтому всем проверить друг у друга латы и подтянуть крепление. Никто не должен задерживать остальных во время бега. Алебарду оставить каждому третьему. Меняемся ими через 5 минут, но только по команде десятников». Он закончил говорить, спокойно наблюдая за тем, как его воины складывают лишнее оружие в повозки. Десятники внимательно обошли всех латников, опытным взглядом проверив доспехи. Увидев, что все готовы, Бергтал заговорил. «Будем бежать не торопясь. Не забывайте сохранять дистанцию. Я задаю всей колонне общий темп». Парень повернулся и, набирая скорость, не спеша побежал. Он держал в руках короткую окровавленную алебарду, не собираясь с ней расставаться. Таким образом можно чувствовать усталость всего отряда. Прошел час неторопливого бега, потом полтора. Барлейцы работали словно единый механизм. Все молчали, и лишь грохот от сапогов и лат стоял вокруг. Зато гора уже совсем близко, и за это время произошло лишь пару одиночных нападений. Дея ехала на коне, поражаясь нечеловеческой выносливости латников. Пусть их бег и не выглядел слишком быстрым, но они ни разу не останавливались. Просто периодически переходили на быстрый шаг, а потом снова ускорялись. «Смотри!» — неожиданно послышался мысленный призыв Гора. Девушка увидела, как слева к ним приближаются многочисленные черные бугорки из песка. До них, правда, еще слишком далеко, да и было их намного меньше, чем в прошлый раз. Но даже такое количество тварей представляло из себя серьезную опасность. «Проклятие!» — прошептала она. «До горы оставалось совсем чуть-чуть, максимум минут 15 бега при таком темпе». Ничего не сказав Айланте, Дея подъехала к одной из повозок. «Дай руку!» — она обратилась к сидевшему на козлах Дарвенцу. «Повозками управляли именно они, а не барлейцы». Дея уже кое-что знала про этих людей, походивших на священников. Это были помощники Тайлеров в делах, связанных с магией. Обладателей сильного дара среди них нет, но изготовить зелья и помочь в ритуалах они могли. Мужчина протянул к ней свою обнаженную и очень мощную руку. Дея, схватившись за нее, перекинула ногу через спину лошади, потом резко оттолкнулась и очутилась на повозке. «Еще далеко, я их отвлеку», — ответила Нармаэрка, увидев вопросительный взгляд Айланты. После чего она взяла оставшееся без наездника животное под контроль. Черный жеребец резко остановился, развернулся на месте и рванулся назад по дороге. «Бежим дальше, опасность пока слишком далеко», — выкрикнула Айланта. Она заметила, что барлейцы начали оборачиваться назад и задавать своим десятникам вопросы. Воины желали достать из повозок сложенные там алебарды и приготовиться к отражению нападения. «Не останавливаться, мы ускоряемся!» «Алебарды спрятать в повозке, мечи достать!» — отдал приказ Бергтал. Латники подчинились приказу и побежали еще быстрее. Пару из них поскользнулось, но товарищи им помогли подняться. Те, кто устал больше других в силу возраста или иных причин, держались руками за края повозок. Дея же уцепилась за возницу, ведь впереди ее ждало нелегкое дело. Нужно не только одновременно видеть две картинки, но еще и управлять конем. Просто под полным контролем животное сможет развить гораздо большую скорость. Русоволоска каждой своей клеточкой чувствовала, как мощные копыта жеребца бьют по черному песку. Удивительно, но они там почему-то не вязли, словно конь бежал по обычной дороге. а еще из-под копыт коня вырывались небольшие искры, словно пустыня состояла из металлических песчинок. Интересно, как же тогда эти змеи передвигаются под песком, да еще с такой скоростью? Хотя лучше сосредоточиться на важном, решила девушка, и глазами Гора посмотрела на приближавшихся тварей. 200 метров, 180. Расстояние между животным и змеями быстро сокращалось. Вскоре широкая волна из песчаных бугорков начала концентрироваться на жеребце. Они даже понемногу стягивались к центру, порой выскакивая из песка, словно твари сражались друг с другом. «Видно, у вас там идет драка за место на кухне», — подумала Дея. Она резко кинула жеребца вправо, погнав его вдоль приближавшейся лавины. Девушка чувствовала, как на грани своих возможностей работает мощное сердце животного. И хотя это рискованно, но пусть каждая из змей учует добычу возле своего носа. Убить, съесть, мясо, кровь. Целая гамма хаотичных мыслей прорвалась в разум Деи, что довольно неожиданно, раньше она не могла их слышать. Черный жеребец обогнал волну, потом свернул влево, пытаясь обойти тварей по флангу. Змеи тут же среагировали, часть бугорков устремилась за лошадью. Поэтому через несколько десятков метров Дея снова свернула налево. И жеребец помчался с тыльной стороны змеиной лавины, как собака, управлявшая отарой овец. Змеи понемногу реагировали, затормаживались, разворачиваясь в сторону животного. И жеребец бежал, пока не достиг противоположного фланга. Свернув налево, Нермаэрка бросила его на новый круг. Это было приговором животному. Но девушка хотела убедиться, что никто из змей не движется к отряду. Колонне оставалось совсем немного, чтобы достичь спасительной горы. Там дорога резко сужалась и вела наверх. А если судить по последним нападениям, то змеи слишком неповоротливы на твердой поверхности. «Возвращай его! Мы успеем уйти!» — послышался у нее над ухом крик Айланты. Дея по прямой погнала жеребца, но уже понимала, что тому не выжить. И дело даже не в тварях, которые точно не могли догнать вырвавшегося на дорогу скакуна. Просто сильное сердце не выдержало нагрузок. Смерть животного неизбежна. Однако девушка все равно вела его к горе. Он заслужил не быть съеденным живьем. Все закончилось. Отряд находился в безопасности. Поэтому русоволоска спрыгнула с повозки и подбежала к их спасителю. Когда-то сильные ноги жеребца дрожали, а вся морда была в пене. Учивший ее библиотекарь Манхен объяснял, что не стоит привязываться к животным. Но в этот раз у нее не получилось следовать советам. Дея плакала, когда гладила умиравшее животное по морде. «Прости», — сказала она. Жеребец наклонился, положив голову на плечо девушки, а по ее щекам катились слезы. «Проклятые вынужденные потери!» — тихо прошептала она. Это были слова ее деда. Рар Железный всегда говорил так о людях, которых посылал на смерть. Дыхание жеребца становилось все тише, а сердце стучало все реже. Внезапно девушка поняла, что смерть невероятным образом отступила. От удивления она даже открыла рот и обернулась. В этот момент Айланта Тайлер убрала руку с головы скакуна и, посмотрев на Дею, улыбнулась. «Слишком хорош, чтобы вот так умирать, не правда ли?» Дочь Драгара не ждала ответа, а, развернувшись, направилась к своей белой кобыле. Дея же улыбалась сквозь слезы, гладя морду спасенного друга и смотрела на спину севшей на лошадь Айланты. Теперь она знала, что слухи про силу Тайлеров не сказки. «Собрались, парни!» В голове колонны раздался крик Бергтела. «Половина взяли арбалеты, остальные — алебарды и мечи. Дальше двигаемся медленным шагом. На вершине горы устроим ночевку». Уже 2 часа отряд медленно поднимался в гору. Идти было легко, дорога чистая, не завалена камнями, хотя иногда сильно петляла. Это замедляло скорость подъема, зато больше не было нападений. Правда, по скалам бегали странные существа, напоминавшие гигантских крыс с облевидными клыками. Однако этих животных не так уж и много, поэтому никакой угрозы для 200 латников они не представляли. «Достали эти крысы! Такое ощущение, что они следят за нами!» — буркнул Бергтл, когда очередная тварь проскользнула между камнями сбоку от дороги. Ехавшая на лошади Айланта улыбнулась Барлейцу. «Так и есть. Это шемахи, падальщики хаоса. Для них мы просто захватчики, которые вторглись на их территорию. Поэтому они будут нас передавать от стаи к стае в этих горах». Бергтл тихо рассмеялся. «Ничего себе, местные лорды нашлись! А это кто?» И он кивнул в сторону кружащих над соседней горой точек. Айланта внимательно посмотрела в ту сторону. «Роллы, крылатые демоны!» Парень хмыкнул. «Демоны! Кто же еще здесь будет? Они могут на нас напасть?» Девушка пожала плечами. «В хаосе нет безобидных тварей, Бергтл. Но роллы разумны. К тому же у них сейчас брачный период. Так что если мы не будем представлять для них угрозы, то они вряд ли рискнут побеспокоить вооруженных людей». «Хаос!» Идущий рядом с белой лошадью Бергтл покачал головой. «В детстве Кронинген мне рассказывал про него, но я даже не думал, что могу сюда попасть, и никогда бы не поверил, что сделаю это по собственной воле». «Жалеешь, что пошел со мной?» — спокойно поинтересовалась Айланта. Он посмотрел на нее. «Нет». Несколько метров они шли молча, пока Айланта не заговорила. «Мне жаль, что некоторые из твоих людей погибли, особенно такой смертью, где у них не будет даже могилы». Парень вздохнул. «Клан все равно гордится ими, а вместо могил они навеки останутся в наших балладах». Бергтл на пару секунд замолчал. «Если, конечно, у нас получится вернуться в Дарвен, чтобы их сочинить». Вскоре, к большому удивлению Барлейца, начала наступать ночь. Он даже обернулся, чтобы посмотреть на оставшуюся за спиной равнину каменных змей. В этой пустыне оказалось намного светлее, словно между ней и горным хребтом проходила невидимая стена. Прошел еще час, когда отряд наконец-то достиг цели. Хотя на обычную вершину горы это мало походило. Огромная плоская площадка диаметром в несколько сотен метров. Создавалось впечатление, будто неизвестный гигант аккуратно срезал горный пик. «Это и есть врата, через которые мы бы прошли из Дарвена?» — спросил Бергтл, когда голова колонны забралась на вершину, и он увидел 2 светящихся каменных бивня. Подобные им находились в храме, где были принесены в жертву бунтовщики. Айланта кивнула. «Да, и с этого момента больше ни слова о прошлом. Мы появились здесь и никак по-иному. Позаботься, чтобы это поняли все». Девушка натянула поводья. «Привал!» Бергтл посмотрел на нее. «Насколько это опасная местность?» Айланта пожала плечами. «Площадка защищена мощными заклинаниями, которые будут отпугивать большинство демонов. Если только парочка безмозглых шемахов решит, что у нас можно попробовать утащить пищу». Парень злобно усмехнулся. «Пусть только попробуют». Через 1,5 часа все воины, кроме немногочисленных часовых, спали без задних ног. Бергтл как раз проверил охрану периметра, а заодно и 4 латников, которых он поставил охранять гроб с телом Артура. После чего парень подошел к Айланте. Девушка стояла перед светящимися в темноте бивнями и внимательно на что-то смотрела. «Поставил 4 воинов возле его трупа. Столько хватит?» Девушка кивнула. «Пока да. Здесь почти безопасно. А вот в блуждающем городе гроб с телом должны круглосуточно охранять не менее 40 человек. Бергтал с удивлением обернулся и посмотрел на повозку. Неужели обычный труп кому-то нужен? Айланта горько улыбнулась и протерла глаза. Кое-кто явно хотел спать. «Ты даже не представляешь, насколько. Это хаос, и все магическое тут в цене. А наш Артур даже мертвым представляет из себя интерес. Например, из него можно сделать мертвеца-телохранителя, невосприимчивого к магии. И хотя в блуждающем городе на мой особняк никто не нападет, но воров стоит опасаться». Она устало вздохнула. «Почему не ложишься спать?» «Из-за одной проблемы». «Большой?» — спокойно поинтересовался парень. Девушка пожала своими хрупкими плечами. «Пока непонятно». Несколько секунд они провели молча, после чего Айланта показала пальчиком на левый бивень. «Видишь ту веревку?» Бергтал внимательно присмотрелся к каменному столбу. И действительно, в самом низу его обвивал потрепанный канатик, примерно с человеческий палец в толщину. Довольно обычный, ничего особенного. «Вижу. Этим порталом могут воспользоваться только тайлеры. Для других он бесполезен. И кто-то сотворил охранное заклинание, чтобы знать, когда он откроется». Он помолчал пару секунд. «Но ты ведь говорила, что портал нам не понадобится». «Проходить через него не надо, но нужно, чтобы темные призраки думали, будто мы попали сюда через него». Барлейд с удивлением посмотрел на нее. «Ну так открой портал, пусть сработает заклинание». Айланта вопросительно посмотрела на него. «И что потом будет?» Бергтал пожал плечами. «Не знаю». Она улыбнулась. «Вот и я не знаю. А до места, с которого можно попасть в блуждающий город, нам идти несколько часов. А вдруг это заклинание поставлено как раз для того, чтобы успеть сделать засаду по дороге?» Парень задумался, почесывая свою щеку. «А можно как-то сделать, чтобы заклинание сработало, но мы будем уже далеко?» Девушка кивнула. «Я уже думала об этом. У нас две свободные лошади. Поэтому есть вариант кого-то оставить. Через 6 часов после нашего отбытия они совершат очень простой обряд. Твои барлейцы или даже мои помощники с этим бы легко справились». «И в чем тогда проблема?» «Я кое-чего опасаюсь». Айланта сделала паузу, Бергтал молча ждал. «Эти люди должны обязательно к нам вернуться. Я бы сама сделала это, будь с нами Кронинген. Однако на меняющейся дороге большой отряд не стоит оставлять без мага». «А почему они не вернутся? Или дальше путь так же опасен, как и равнина каменных змей?» Айланта вздохнула. «И да, и нет». Бергтал усмехнулся. «Опасность она или есть, или ее нет?» Девушка загадочно на него посмотрела. «На меняющейся дороге ты не встретишь обитателей хаоса, но если идти по ней без мага, то можешь наткнуться и на соблазн». «Соблазн?» Она кивнула. «Да, те, кого мы оставим, будут несколько часов двигаться в нужном направлении, но по иным мирам. Опасность в том, что увиденное может им сильно понравиться, притом настолько, что они там останутся». «Даже если и так, то это будет их выбор, пусть живут где хотят». «Согласна, но не в нашем случае. В первые несколько суток таких людей можно найти. И если это сделают те, кто создал заклинание», — Айланта кивнула на веревку, — «то они узнают, каким образом мы сюда попали». «Тогда я могу остаться», — предложил Бергтал. «Меня точно ничем не соблазнишь. Долг перед кланом важнее всего». Девушка тяжело вздохнула. «Кроме соблазнов, не отменяется и опасность. Конечно, ты не встретишь тварей хаоса. Меняющаяся дорога будет выбирать миры, похожие на наш». Айланта на мгновение задумалась. «Но без мага по ней лучше идти одному». Тогда она ведет путника по местам, где очень мало жизни. Однако все равно остается шанс встретить небольшое количество агрессивно настроенных существ. Так и я умею мечом пользоваться, да и латы у меня будут получше, чем у остальных. К тому же есть амулеты Кронингена. Парень поднял руку, показав браслеты на запястье. Это самые мощные в нашем отряде. Ну, кроме твоих, конечно, поправил он себя. Девушка уставилась в ночную темноту, куда-то левее от портала. Далеко в ночном небе сверкали огромные синие и красные молнии. Однако гром от них до вершины горы почему-то не долетал. С одной стороны, ты наилучший кандидат, но с другой, мне не хотелось бы потерять второй меч после того, как первый был сломан. Бергтал улыбнулся. «Тогда просто верь в меня!» Однако Айланд оставалась серьезной. «Магический компас не даст тебе сбиться с пути, так что при хорошей скорости и без остановок ты нас догонишь очень быстро. Только вот меняющаяся дорога может подстраиваться под людей, показывая им близкие по духу миры». Бергтал отрицательно покачал головой. «Говорю же, можешь не беспокоиться, мой клан потерял свои земли. Так что нам приходится жить пусть и в барлейских, но все-таки чужих городах. И пока я не верну потерянное или найду новую родину для всех братьев и сестер, то меня ничто не соблазнит». «Тогда договорились», — Айланта кивнула ему. «На мою кобылу нацепим полную броню. Не зря же мы тянули ее с собой». Бергтал отрицательно покачал головой. «Не стоит, животное быстро устанет». Девушка усмехнулась. «Поверь мне, она не устанет, впрочем, как и ты. На меняющейся дороге все по-другому для того, кто по ней идет. Только не бери с собой арбалет, у меня для тебя есть оружие получше. Пошли». Айланта не спеша направилась к повозкам, Бергтал пристроился рядом с ней. «Что за оружие ты имела в виду?» «Артура». Барлеец сильно удивился. «Это не шутка?» Она лишь молча покачала головой. «Это та большая штука, что он брал с собой при штурме Мареборга?» — поинтересовался парень. «Нет, ни большая, ни его любимая средняя. И даже не те маленькие штучки, которые называются пистолеты. Это оружие Артур притянул со своего мира, но никогда почему-то не использовал. «А разве ты знаешь, как им пользоваться?» «Немного». Девушка улыбнулась уголками рта. «Я его впервые увидела, когда Артур собирался в поход на Мареборг. Он тогда долго думал, брать его с собой или нет. А когда решил оставить, то я попросила его научить пользоваться этим оружием». «И он не отказал тебе?» — не поверил Бергтал. Айланта пожала плечами. «Ну да. Артур в чем-то очень странный, но умеет держать слово и доверять союзникам. Жаль только, что мой отец в нем ошибся. Лорд Драгар слишком доверял чутью Замбера». Она кивнула. «Согласна. И за это вместе с братом поплатился жизнью». Айланта остановилась возле одной из повозок, аккуратно раздвинула закрывавшую ее ткань и достала оттуда большой сверток. Это называется... Подожди, как он точно говорил? Двуствольное штурмовое ружье. Девушка развернула сверток, и в ее руках оказалась металлическая черная штука с прикладом. «И как им пользоваться?» — осторожно поинтересовался парень. Он не мог глаз отвести от металла. «Сейчас расскажу и покажу. Правда, людей будить не будем, штука довольно громкая. Но я тебе объясню основные принципы работы, а также научу заряжать штучками, которые называются патроны». Парень хмыкнул, увидев, как уверенно она обращается с оружием. «Смотрю, ты настоящий мастер этого, как его там, двуствольного ружья. Когда Артур успел тебя всему научить?» Айланта довольно улыбнулась. «Он не успел, но пока вы штурмовали Мареборг, я вдоволь с него постреляла. Правда, пришлось на это потратить очень много магии». Бергтел нахмурился. «Магия? Ты ведь говорила, что его оружие не использует магию». «Да, оно обычное, просто заряды к нему Артур тратить не разрешал. Однако я стреляла в магическую стену и выковыривала потом эти металлические штуки, которые зовутся пулями. Ну а дальше проводила обряд восстановления. Никогда не думала, что буду использовать такое затратное заклинание. Но поверь, это оружие того стоит». Бергтел хмыкнул. «Я точно не буду ничего выковыривать из трупов». Айланта тихо хихикнула. В этот момент она напоминала ему маленькую девочку, которая решила немного пошалить. Но, вспомнив жертвоприношение в храме, парень понял, что внешность бывает обманчива. «Тебе и не нужно. Мы ведь его спасаем. Так что на потерю своих патронов Артур сильно не обидится. Ну а теперь я расскажу тебе все, что узнала про это штурмовое ружье. Оно до перезарядки способно убить за несколько секунд 15 человек». «Ничего себе!» Бергтел присвистнул и, словно прилежный ученик, начал внимательно слушать девушку. Давно он с таким интересом не учился обращению хоть с каким-то оружием. И чем больше Айланта рассказывала и показывала, тем больше ему хотелось его опробовать.